Глава 30. Дар. Большую часть дня Холмс просидел в своем кресле совершенно неподвижно, если не считать незначительных усилий, потраченных на то, чтобы закурить трубку. Еще утром прекратился дождь, небо расчистилось от туч, а непогоде напоминала лишь грязь на Бейкер-стрит, летевшая из-под колес кэбов и тележек. Ближе к вечеру появился посыльный с желтым листком бумаги. Взглянув на Холмса, я не понял, бодрствует он или заснул, побежденный страшной усталостью. Я слегка тронул его за плечо. «Прочитайте мне вслух, Уотсон, будьте так любезны». Телеграмма гласила. «Извини, Шерлок, тут ничем нельзя помочь. У тебя полная свобода действий. Желаю удачи, мой дорогой. Майкрофт». Мгновение Холмс молчал, рассеянно поглаживая плечо. «Ну что ж, как видно, это окончательный ответ». «Холмс», — спросил я уныло, когда он выбрался из кресла и позвонил, чтобы ему принесли обувь. «А что значит полная свобода действий?» «Вынужден признаться, глава правительства попросил меня об одной небольшой услуге». «Понимаю», — сказал я. «Нельзя ли узнать, задание, которое они хотят вам поручить, имеет криминальный характер?» Мой вопрос, похоже, сильно удивил сыщика, но он быстро пришел в себя. «У нас уже было несколько дел, когда мы задерживали преступника, но закон оказывался целиком на его стороне. В этих случаях не оставалось ничего другого, как отпустить правонарушителя, поскольку мы действовали вне рамок британского правосудия. Сейчас у нас схожий случай». «Значит, свобода действий — термин, используемый для того, чтобы принести извинения», — уточнил я. «Мой дорогой Уотсон, они больше не желают, чтобы мы арестовали этого безумца». «Нет», — коротко ответил Холмс, подошел к письменному столу, в котором хранились наши револьверы, вытащил свой и сунул в карман. «Увы, совесть не позволяет мне рассчитывать на вашу помощь». «Ясно. Возможно, вы и самоотверженные, но при этом одиноки». «Я должен сделать то, что необходимо, но не вправе просить того же от вас». Он прислонился к каминной доске и взглянул мне в лицо. Я молча ждал. «Они хотят, чтобы я убил его». Я кивнул, без лишних слов, выражая ему свое сочувствие. «И вы пойдете на это?» «Не знаю», — мягко сказал он. «Логика, как видно, мне изменила. Еще одна неудача». «Холмс, вы ни в чем не виноваты», — решительно заявил я. «Но вы сделаете то, о чем они просят». «Полагаю, если заглянуть в дуэльный кодекс, этот негодяй дал мне достаточно поводов, чтобы его вызвать. А так просто я не в силах. Мой дорогой Уотсон, вы, конечно, не имеете ни малейшего желания быть замешанным в этом богопротивном деле». Никогда прежде мне не доводилось видеть Шерлока Холмса столь преисполненным решимости и одновременно таким растерянным. Я даже помыслить не мог, что в этот критический момент брошу его на произвол судьбы. «Как человек долга, я не имею права оставаться в стороне», — сказал я. «Если ситуация выйдет из-под контроля, возможно, этой ночью кому-то потребуется медицинская помощь». Холмс мрачно улыбнулся и пожал мне руку. Распрямив плечи, он направился к двери и, сняв мою шляпу с крючка, бросил ее мне. «У них веские аргументы. Нельзя позволить извергу спокойно разгуливать по улицам, так что наша задача, как минимум, лишить его свободы. Возьмите револьвер, но не думаю, что нам следует сегодня прибегать к маскировке. Для сыщика этот фарс с переодеванием может и имеет смысл, но для убийцы он попахивает мошенничеством. Я не имею права потерять за один день всякое уважение к себе. Утратив его, я и за новое дело не смогу взяться». Мне мало что остается поведать читателю о нашей схватке с убийцей, известным как Джек-Потрошитель. И все же продолжу свой рассказ, поскольку обстоятельства этого дела удивительны, а исход драматичен. Холмс, конечно, вправе порицать меня за желание всячески приукрасить свои истории, но он их читает, чтобы скоротать зимний вечер, когда исчерпана вся хроника происшествий в газетах. Впрочем, я отвлекся, о чем мой друг никогда не забывает мне напомнить. Постараюсь придерживаться избранной темы. Кэп довез нас до угла Тролл-стрит, и мы оказались в густонаселенном районе, расположенном южнее печально знаменитой Flower and Dean Street. Темно-синее вечернее небо было подернуто дымкой. По боковой улочке мы подошли к небольшому извозчичьему двору, где танцевали на ветру клочья бумаги. «Думаю, именно здесь логово, о котором шла речь», — детектив кивнул на дом с осевшей дверью и мерцающим желтоватым светом окном с дырами, закрытыми грязной бумагой. «Вы готовы, доктор?» Мой друг медленно подошел к неплотно притворенной двери и, просунув руку внутрь, отодвинул щеколду. Мы вошли в комнату. У почти угасшего огня, жар которого все же согревал жилище, сидела древняя старуха. В первый момент я испугался, что ее хватит удар из-за нашего вторжения с оружием на изготовку, но одного взгляда на ее устремленные в одну точку мутные глаза было достаточно, чтобы понять, она абсолютно слепа. «Кто вы?» — спросила она. «Что вам здесь нужно?» «Меня зовут Шерлок Холмс, мэм», — ответил мой друг, осматривая комнату. «Я вас не знаю. Наверное, у вас какое-то дело к моему сыну. Подойдите к огню, от него чудесное тепло». Воздух в маленькой комнате был такой спертый, что дышалось с трудом. «Обычно я провожу время наверху, девушка носит мне туда еду, но ночью окна разбились, сами видите». «В самом деле?» — спросил Холмс. «Мой сын закрыл внизу дыры бумагой, но на верхнем этаже требуется более обстоятельный ремонт». «Надеюсь, ущерб не слишком серьезен?» «Едва ли такая мелочь способна по-настоящему расстроить Эдварда», — она улыбнулась. «Кого-нибудь другого, может быть, но только не сына. Он у меня замечательный». «Нисколько в этом не сомневаюсь. Эдвард дома, миссис Беннет?» «Вышел на минутку. А кто с вами?» «Доктор Уотсон, нам очень нужно поговорить с вашим сыном». Стоя у двери, я осмотрел всю комнату. Грязная плита с горшками и сковородками, ветхая софа, книжные полки, забитые пыльными фолиантами и стеклянными банками. Среди книг разлегся старый бесхвостый кот. Взгляд его желтых глаз быстро перемещался с Холмса на меня и обратно. «Вам повезло, что разыскали здесь моего сына. После того, как умер его отец, он живет в другом месте, в Сити, но в последнее время частенько ночует у меня». Холмс тоже заметил полки и приблизился к ним, оставив револьвер на столе. Когда мой друг взялся за банку, стоявшую рядом с котом, животное заорало хриплым жалобным голосом и спрыгнуло на середину лестницы. «Не обращайте внимания на адмирала», — рассмеялась старуха. «Он совершенно безобиден. Да и ему не стоило пугаться вас». «Почему вы сказали, что кот не опасен?» «Ну, это понятно, у него ведь нет хвоста». Мой друг аккуратно поставил банку на прежнее место рядом с внушительными томами в красивых переплетах. «Ваш сын, как видно, ученый», — заметил он. Я пригляделся к очертаниям содержимого стеклянного сосуда и сделал для себя вывод. Ужас, охвативший Лесли Тавистока, нетрудно понять. «Вы друзья Эдварда?» «По роду службы мы тесно соприкасались в последние несколько недель». «Понимаю. А я думала, вы хорошо знаете сына. Он не ученый. Все эти книги принадлежали моему покойному мужу». «Его исследования никогда не интересовали Эдварда?» «Абсолютно. Честно говоря, трудно найти двух менее похожих друг на друга людей». «Очень интересно. Мне казалось, что у отцов и сыновей обычно много общего. Я не мог взять в толк, почему Холмса так увлек разговор с этой старой коргой, но успокаивающий тон его голоса и удушливая жара, стоящая в комнате, потихоньку вгоняли меня в сон. Я тоже слышала нечто подобное, но здесь не тот случай. Муж действительно был ученым, как вы верно догадались, и обладал, в отличие от сына, весьма импозантной внешностью, но человеком он был слабовольным. В каком смысле? Не умел обуздать себя. При жизни он доставил мне много страданий своей мягкотелостью. Но ведь про Эдварда этого не скажешь. «О, нет!» — гордо воскликнула она. «Он учился в частной школе вдали от вас?» «Нет, к сожалению, здесь, неподалеку. Но это не имеет значения. Эдварду невозможно причинить боль. Вот что важно». «Боюсь, я не понял вас, мэм». Небеса благословили его так. Когда-то он плакал, когда был очень маленьким, но вскоре приобрел свой дар, и тогда настал конец его страданиям. Каждый день я молилась, чтобы он обрел силу, и вот, наконец, мое сокровенное желание сбылось. Ему было 8 лет, это был ужасный день, адмирал тогда потерял часть хвоста. Но Эдвард обрел свой дар, он теперь не может страдать. Я иногда жалела, что не молилась из-за адмирала, обладай и он этим даром, избавился бы от многих мучений. Но, как я вам уже говорила, это милое создание теперь ничто не беспокоит. Она удовлетворенно рассмеялась и протянула руку к едва тлеющему огню. Ее движение привлекло внимание Холмса к полному до краев углем ведерку. «Есть у вас еще ящик для угля, миссис Беннет?» «Нет, мне достаточно и этого ведерка». «Ваш сын наполнил его, прежде чем уйти?» «Вряд ли. Огонь пылал ярко. А если бы нам понадобился еще уголь, в подвале есть запас, нужно только спуститься в этот люк под лестницей». Холмс наклонился, чтобы дотронуться до пола, и отпрянул, словно обжегшись. «Что он учинил?» — крикнул мой друг. «Уотсон, откройте дверь, быстро!» Детектив вытащил миссис Беннет из кресла, и очень скоро мы все трое очутились под холодным ночным небом. Не успев сделать и 5 шагов от дома, мы услышали рев, словно море вышвырнуло корабль на берег. Над нами прокатилась мощная волна, бросив меня на землю. Наверное, несколько минут я был не в состоянии двигаться. Впрочем, я вряд ли мог точно судить о времени. Слышал, как 3 раза повторили мое имя, каждый раз все более громко и настойчиво, но откуда-то издалека. По-видимому, лишь через несколько секунд я сумел сесть, но когда мне это все же удалось, внезапно ощутил острую боль в боку. Оглянувшись вокруг, я увидел, что двор залит мерцающим светом, и встретился глазами с Холмсом, который лежал в нескольких футах от меня и еще не успел встать с земли. Миссис Беннет распростерлась на спине среди камней и не двигалась. «Вы в порядке, друг мой?» — с трудом проговорил Холмс. «Кажется, да, я пополз в его сторону. Холмс, вы не ранены?» «Ничего серьезного», — ответил он, опираясь на локти. «Тем не менее, я видел при тусклом свете, что тонкая темная струйка сочится из его головы. Возможно, Холмс дотронулся до нее рукой, потому что и та была перемазана кровью». «Что случилось?» «В подвале загорелся уголь, а когда вырвало крышку люка...» «Что, черт возьми, сотворил этот безумец? Он ведь уничтожил собственное убежище». «Да, он это сделал». Голос сыщика звучал глухо, как из бочки. «Из чего возможен только один вывод?» Дожидаясь слов Холмса, я ощутил ледяной ужас. «Дом ему больше не нужен». На мгновение Шерлок закрыл глаза, словно впав в отчаяние. Потом взглянул на старуху. «Миссис Беннет?» — спросил он, трогая ее за плечо. Остекленевшие глаза старой дамы были открыты, но она не откликнулась. «Миссис Беннет, вы меня слышите?» Она слегка вздрогнула и спросила, «Где мы?» «Произошел взрыв. Вы можете двигаться?» «Мне не хотелось бы», — пробормотала она. «Тогда и не пытайтесь». Я вот гадаю, все ли в порядке с девушкой?» «О ком вы говорите?» — спросил мой друг. «Спокойно, Холмс», — прошептал я, — «ведь она сумасшедшая, не надо ее волновать». «О какой девушке вы говорите, миссис Беннет?» «Не скажу точно», — вздохнула она. «У моего сына была подруга, не знаю, чем они занимались. Снизу плохо видно, что происходит наверху. Возможно, он хотел показать ей звезды через разбитое окно. Оттуда они выглядят по-другому». Сыщик, пошатываясь, встал на ноги и направился к двери, которая, как я теперь видел, частично слетела с петель. Стены комнаты были охвачены оранжевым пламенем, из разбитого окна шел дым. «Холмс!» — крикнул я. Мне потребовалось чудовищное усилие, чтобы встать. Мой друг обмотал лицо шарфом, но как только я приблизился, он повернулся и остановил меня, уперев руку в грудь, и крикнул, входя в пламя: «Подойдите к окну!» Одного взгляда внутрь дома оказалось достаточно, чтобы понять, Холмс был совершенно прав. Что бы он ни обнаружил наверху, обратно тем же путем возвратиться он не сможет. Я осмотрел двор в поисках лестницы, но не нашел ничего, кроме жалкой бочки для воды, и с трудом дотащил эту ржавую рухлядь до проулка с другой стороны дома. Здесь мне повезло. Помимо бочки, в моем распоряжении оказалось несколько тюков сена. Я внезапно вспомнил, как будто это случилось в другом десятилетии, слова Холмса о том, что рядом с местом, где потрошитель сочинял одно из своих писем, должна быть конюшня. Я видел окно с выбитыми стеклами, из которого высоко над моей головой вздымались клубы пламени, и водопроводную трубу, идущую вдоль здания, в большую цистерну в соседнем дворе. Швырнув рядом с бочкой пару тюков сена и поместив сверху еще один, так что получилось некое подобие лестницы, я взгромоздил на эту кучу бочку, пытаясь не обращать внимания на мучительное жжение в боку. Через мгновение голова моего друга появилась в окне наверху. «Труба, Холмс!» — закричал я. «Единственный путь!» Он исчез. Шли секунды, которые тянулись как часы. Я отчаянно старался не свалиться с бочки, сам не знаю почему. Прислонившись к стене, кое-как сохранял равновесие. В голове крутилась безумная мысль: «Если ты устоишь, ему удастся вылезти». Наконец Холмс показался вновь. Вокруг его шеи было что-то обвязано. Мой друг высунул из окна голову и плечи и едва сумел, вытянув руку, достать до водопроводной трубы. Уцепившись за нее, он выбрался из дома, спрыгнул на бочку для воды, а оттуда на землю. Я впал в какое-то оцепенение и даже не помню, удивился или нет, когда обнаружил, что с плеч Холмса безвольно свисает тело мисс Монк. Я нащупал и распутал узел, сцепивший ее руки. Они были связаны с шарфом Холмса. Когда я аккуратно уложил на землю Мэри Энн, ее голова откинулась назад. На шее не было никаких следов. «Она жива?» — спросил, задыхаясь, сыщик. Сначала я не был в этом уверен, поскольку не слышал дыхания, но потом обнаружил едва заметный пульс. «Жизнь в ней еле теплится!» «Кажется, она находится под воздействием наркотиков. Холмс, ради всего святого, ложитесь на спину и глубоко дышите. Вы наглотались дыма». Он прислонился к стене. «Удивительно», — с усилием выдохнул он. «Мне всегда казалось, что я невосприимчив к угару». Я рассмеялся и вдруг почувствовал зуд чуть ниже затылка. Потрогал шею рукой и обнаружил запекшуюся кровь. «Холмс, надо убираться отсюда. Дом все еще горит». «Тогда давайте», — начал Холмс, и тут его глаза уставились в какую-то точку позади меня. «Не ожидал, что вы окажетесь здесь», — произнес негромкий голос. Я повернулся, собираясь встать, но упал на камни рядом со своими друзьями. «Подвал залит керосином. Я сказал маме, что окно разбито и надо спуститься вниз». Задумчиво продолжал Эдвард Беннет, которого я помнил еще со дня похорон Элизабет Страйт, хотя ощущение у меня было такое, словно они проходили 100 лет назад в какой-то другой стране. Но как вам удалось так быстро разузнать о пропаже девушки? К вашему прибытию все уже должно было сгореть дотла. «Тависток указал нам это место», — сказал Холмс, хватая ртом воздух. «А, понимаю. Теперь ясно, кто разбил окно. Он был мне очень полезен. Смышленый человек. Конечно, не такой умный, как вы, мистер Холмс». «Да, пожалуй». «Вы единственный, кто был способен помешать мне», — заметил Беннет. Его лицо и весь облик были поразительно обезоруживающе нейтральны. Светлые волосы и необычайно грустные голубые глаза. Даже сейчас, когда он стоял так близко, я вряд ли сумел бы толком описать его внешность. Не исключено, конечно, что мои органы чувств еще не пришли в норму. Если помните, я принимал участие в расследовании дела барона Рамсдена. Отсутствующий клочок газона. Грегсон не увидел того, что заметили мы с вами. Конечно, вы тогда обманули его, как и всех. Наверное, считаете себя высшим судьей. Поразительная заносчивость. Не выношу самонадеятельности. Признайтесь, что вы солгали. «Никак не возьму в толк, о чем вы говорите», — холодно сказал Холмс. «К тому же дым закрыл мир вокруг нас». «Я не могу вам позволить долго оставаться в нем. Какая жалость! Ваша мать! О, я смотрю, и ее вынесли наружу!» Лицо Беннета приняло новое, невероятно жестокое выражение. Рот изогнулся и застыл в злобной гримасе. Весь его облик теперь был воплощением ненависти. На нас взирал тот, кто написал в письме «Из ада». Правда, через мгновение гримаса исчезла. «Вы пытаетесь отвлечь мое внимание, но вам это не удастся, мистер Холмс. Теперь вам все ясно». «Нет», — проговорил сыщик сквозь приступ кашля, «я никогда не претендовал на то, чтобы понять вас». «Бросьте, вы знаете гораздо больше, чем я рассчитывал. Мне, например, трудно себе представить, зачем вы убили Марту Тейбром». «Марту Тейбром?» — переспросил он удивленно. — Да, припоминаю, самая первая девушка. Она шла по улице, вся в крови и кричала. Мне еще это что-то напомнило. Беннет замолчал, погрузившись в раздумья. «Они все вызывали у меня какие-то смутные воспоминания. Эта девица орала во всю глотку, и я заставил ее умолкнуть. А последняя девчонка... Когда вы не дали мне поработать на улице, пела, а потом вдруг стала кричать. Я ее тоже успокоил. А теперь, мистер Холмс, пора прекратить разговоры». Мне было чрезвычайно трудно сконцентрировать внимание. Веки сами по себе опускались. Стоило больших усилий раскрывать глаза снова. «Вы глупец!» пробормотал Холмс ужасным скрипучим голосом. У моего друга еще не восстановилось нормальное дыхание. «Очень скоро полиция...» «Я вовсе не дурак, а полиция — жалкая кучка слабоумных», — перебил его Беннет. «Уж поверьте, мне это хорошо известно. Бегают по кругу нелепые, как муравьи. Вспомните хотя бы то послание, что я написал мелом на стене. И что они сделали? Стерли его». Он рассмеялся. «Я предполагал, что так и будет, но не был уверен, пока не попробовал. Хотел оставить о себе весточку и в Датфилдс-Ярде, рядом с залом, где собираются эти евреи. Было бы интересно взглянуть, какая поднимется суматоха. Но и в тот раз вы явились слишком быстро и помешали». Беннет вытащил нож из кармана пальто. «Не хочется так все заканчивать, мистер Холмс, но, боюсь, у меня нет выбора. Надо уходить, сами понимаете. Да и в Лондоне уже нельзя оставаться. Обещаю, вам не будет больно. Тем женщинам я тоже не хотел причинить лишних страданий. — тихо сказал он, медленно наклоняясь к нам. Один за другим прозвучали два револьверных выстрела. Беннет рухнул на землю. Рядом с ним задребезжал нож. Лезвие блестело в свете пламени, озарявшего окно наверху. Я взглянул на оружие в своей руке и подумал, надо бы его вычистить. А вслед за тем ощутил, что падаю так же, как Беннет, и мир померк в моих глазах.